Подожди, ей же нереально управлять в чистом виде на твоем уровне. Как ты можешь направить ее в печать? Собираешь остатки при накоплении для режима отшельника? Мистическая ладонь. Наставник. Мистическая ладонь. Он замер на пару секунд, а потом в его глазах зажглось понимание. Медику это ничего не даст само по себе, только временно защитит нервную систему от мутаций. Хотя и даст больший срок на формирование баланса в очаге. Но у тебя есть печать, ты направлял природную энергию сразу туда, а потом уже высвобождением из печати регулировал ее количество в теле, получая постоянный и предсказуемый уровень. Черт, ага, радостно кивнул я, так просто. В тоне Шиноби сквозила досада. Почему сам не догадался, не потратил время и ресурсы на изучение печати дальше? Однако прослеживалась и гордость за ученика, сумевшего то, что не вышло у него. Как прибудем в деревню, начнем работы для такой же печати вам. Пора возвращать долги. И, Джирая-сан, отказываться не надо, обижусь. И не собирался, хмыкнул он. Три таких одновременно сделать можно? Надо считать пресечение вложенных пространств, выбрать правильный вектор. За две ручаюсь, три и более, нужно изучать. Джирая почесал в затылке и усмехнулся. Я создал монстров, но раз все получилось, предлагаю отпраздновать. Всегда рад, Джирая-сан. Зря я согласился. Смотреть, как он обложился гулящими девами и выпивает всякое алкогольное, а самому хмуро набивать желудок, оказалось такое себе развлечение, особенно для организма, входящего в гормональный шторм подросткового возраста. Оттого, посидев пару часов, отправился спать, отдыхал, стремясь восстановиться за все бесконечные месяцы тренировок, проснувшись лишь к полудню следующего дня. Энергетика радовала полным резервом синчакры, распирая изнутри мощью, заставляющей бегать, прыгать и сражаться. И пока беловолосый продолжал дрыхнуть, я решил проверить работоспособность мерцания. Техника получается, но нужно понять изменения при использовании. Сразу стало ясно, что хромает контроль. Добавление третьего компонента в чакру сильно сказалось на управлении. Правда, при этом техника выполнялась легче в тех частях, которые ломают законы природы. Если мне нужно будет кого-то вылечить, то лучше использовать мистическую ладонь на обычной силе, а то рискую навредить. Тем не менее, грубая мощь, мое почтение, на чуть меньше, чем половине резерва, проскочил мерцанием 20 километров, и, оценив запасы, вернулся обратно, на пару секунд зависнув в сотне метров над поселением. И ведь не предел, поработав над контролем, добьюсь намного большего. А есть еще печати, которые синчакра тоже неплохо меняет. Впереди ждет много очень интересной работы и экспериментов. Я отменил технику и стал падать к земле, выпустив из печати еще природной энергии, активно насыщая тело, направил чакру на усиление, и со всей набранной скоростью рухнул на газон возле борделя, где отдыхал Джирая. Ноги, как в молоко, ушли в мягкую землю по голень, но я лишь присел, позволяя силе компенсировать ускорение, и, легко выпрыгнув из грунтовой ловушки, расхохотался. Наконец-то, столько времени я считал себя слабым, практически неспособным к нормальному бою. Однако природная энергия многое меняет. С ней я могу прыгнуть намного выше потолка своего обычного резерва в мощи техник. А там, глядишь, и объемы вырастут. Довольно посвистывая, я зашел в дом и, поднявшись на второй этаж, постучал в дверь. «Извращенец, вставай, время отправляться домой». С той стороны раздались матюки и женские недовольные возгласы. Усмехнувшись, я отправился в выделенную комнату немного подремать, чтобы восполнить резерв для путешествия в Канаху. Выдвинулись мы ближе к вечеру, когда я вполне восстановился, а напарник отошел от вчерашних возлияний. Практически сразу, как вышли из деревни, устремились вперед на полной скорости. Классический бег шиноби, максимально наклонившись вперед, проламывая воздух. Иногда наставник отводил нас с дороги дальше в лес, проверяя мою реакцию. Я справился, ни разу не влетев лицом в дерево. Впрочем, с учетом того, какая во мне чакра и ее свойства, пострадало бы только дерево. За пару часов дикого забега резерв, все же, показал дно. Правда, и преодолели мы сотни 3 километров. Если бы Джирая не стремился тестировать мои способности в дороге, могли и больше. Сама по себе природная энергия повышает физические возможности, а уж в сочетании с чакрой на ее основе, еще сильнее. Уже вечером я сидел на веранде гостиницы и, лениво потягивая чай, смотрел на огонь в камине. В соседнем кресле растянулся Джирая с блокнотом на коленях, в который изредка записывал идеи для книги. Сегодня он не пил. Думаю, послезавтра окажемся в деревне, если планы не изменятся. Шиноби намекал, что у него и другие дела есть. Джирая-сан, под треск сгорающих дров, я поинтересовался у Беловолосого, как думаете, потянет деревня курс для всех джонинов по природным преобразованиям? Он закрыл блокнот и поморщился. Да, мы сможем. Проблема тут, Ясуакун, в том, что другим деревням такое сильно не понравится. Не случайно Хаширама в свое время раздал биджу и остальным скрытым селениям. Миру необходим баланс сил. Ваши печати уже его пошатнули. А если пустим в дело еще и синдзюцу на их основе, дело потянется к войне. Никому не нужен еще один водоворот в Конохе. Мы победим, прищурился я. Возможно, нахмурился учитель. Но какой ценой? Сколько крови придется пролить? Вы же участвовали в двух мировых войнах, учитель. Какие они были? Он задумчиво пожевал губу, прежде чем ответить. Бои всегда очень личные. Мы, шиноби, сражаемся лицом к лицу. Твоя жизнь или смерть имеет имя и прозвище. Понятно, кому мстить и кого ненавидеть. Убивая одного, против тебя встает его команда, родственники. Клубок ненависти закручивается все сильнее с каждой смертью, завлекая в себя все новых людей. Он глотнул саке из бутылки, даже не поморщившись. И нет конца и края бойне, пока вы не устаете ненавидеть, смиритесь с болью и потерями, лишь бы война быстрее закончилась хоть как-нибудь. Хуже всего было в третью войну. Бросали в мясорубку совсем маленьких генинов, пытаясь закрыть дыры на фронте. На примере Какаши видишь, к чему это привело. Вы боитесь повторения? Будет, как в третью войну, даже хуже. Времени прошло всего ничего, ваше поколение не подросло. Нас, стариков, выбьют быстро, и вся тяжесть войны ляжет на ваши плечи. Так что, Узумаки, войну нужно оттянуть любым способом. Хотя бы лет 7 выиграть. Показывая силу, в разумных пределах, покачал головой мужчина. Станешь сильнее, чем нужно, накинуться все вместе. Распространение природных преобразований может стать таким фактором. Вот почему твоя печать не должна уйти дальше вашей семьи. Я с сожалением протянул. Может, втайне обучим хотя бы джонинов? Такие перспективы. Перспектива, лишь отправить брата и сестру в мясорубку. В 12 лет, резко рубанул он. Ты этого хочешь? Они у тебя сильные, выживут. Но что у детей станет с головой от пролитой крови? Меня не нужно уговаривать, учитель. Наруто и Карин отправятся на войну только после меня. Однако, Суна не будет ждать долго. Для них время играет в минус. Или мы, или они. Он зло оскалился. На Суну нас, стариков, должно хватить. Главное не допустить всеобщей бойни. А как же круг ненависти, Джирая-сан? В ваших книгах вы часто о нем пишете. Кровь порождает кровь, без конца и края. Беловолосый поморщился, однако, высказался. Было предсказано жабьим мудрецом. Однажды родится дитя, которое принесет мир на землю, исполнит миссию, запечатает зло, станет воистину богом шиноби. От его слов било такой верой, что я поежился. Да, блин, откуда столько фанатиков? Джирая, тем временем, не останавливался. Однажды я встретил мальчика в дожде с глазами бога, такого же Узумаки, как и ты. Обучил его и друзей, но они выбрали свой путь и сгинули. Гениальный Минато тоже мог им стать, как и его сын, а они все умирают. Сраный мир убивает или, еще хуже, ломает лучших людей, заставляя погружаться в океан ненависти. Я вздохнул. Все же, какой он идеалист. Пророчества всякие, мир во всем мире одним движением. Нет волшебного способа переделать людей, Джирая. Конкуренция у нас в крови, а для шиноби это верно на все 300%. Достаточно просто жить по совести и стараться сделать мир вокруг себя лучше каждым днем. Помогать людям, не плодить зла и неправды, правильно воспитывать детей личным примером. Мир станет лучше. Да он и становится таковым, просто не столь быстро. Беловолосый отхлебнул саке и устало произнес. Вот поэтому ты и не дитя пророчества, Узумаки-кун. Безусловно, талантлив, возможно, станешь сильнейшим шиноби своего поколения. Однако душой, старик, не желающий менять мир, нет в тебе огня, способного вести за собой других. Скорее, наивного идеализма, фыркнул в ответ. Да и кто-то должен остановить таких избранных, готовых утопить мир в крови во имя своих гениальных идей мира во всем мире. Счастья всем и даром, и чтобы никто не ушел обиженным. Малолетний сухарь, идеалист. Я писатель, мне можно. А как тебе жену такому сухарю искать? От тебя сверстницы вешаться будут готовы, чурбан бесчувственный. Так же, как и тебе, Джирая. То есть, никак, хотя теперь Цунаде в деревне чаще бывать будет. Дерзай, исполни мечту детства. Жестокий ты, Ясуакун. Мне о семье заботиться надо, а не о том, как мир во всем мире устроить. Идите вы все нахрен со своим идеализмом. Они сильные у тебя, справятся. Так не в силе дело, наставник. Сложно научить не людей убивать, тяжело заставить головой думать, а не только в нее есть. Он улыбнулся. Особенно Наруто, да, совсем нет, отмахнулся я. У него что на уме, то и на языке, душа нараспашку. А вот что способна сотворить сестра, когда станет старше, без понятия, женщины. Именно так, Джирая-сан. Мы немного помолчали, думая о собственных отношениях со слабым полом, а далее беловолосый вернулся к делам нашим тяжким. Кроме Цунаде и твоей семьи, точный механизм, как ты дорос до режима мудреца, знать никто не должен. Я вас услышал. На этом разговор утих. Мужчина снова распахнул свой блокнот, а я прямо там в кресле и задремал, перебравшись на кровать уже сильно позже. Утром продолжил забег уже в одиночку, Джирая свернул в другую сторону, собираясь привезти в деревню Цунаде. Хорошо хоть денег выделил, не нужно расставлять палатку по вечерам, а гостиниц на тракте навалом. Чем ближе к деревне, тем больше вокруг становилось транспорта, и тем сложнее бежать. В итоге, через пару часов пробежки, чуть не влетев в чью-то телегу, под доносящиеся сзади матюки, перенесся мерцанием на 30 километров. Потом шел пешком, ожидая восполнения резерва. Благо, он восстанавливается быстро, ведь очаг использует не всю жизненную энергию. Так, за пару дней, чередуя пробежки и мерцание, добрался до дома. Тут все оказалось как всегда. Поздоровавшись с Камизуки на входе, неспешно дошел до родного квартала и, войдя внутрь, замер. Возле храма стояла пара знакомых юг, которые настороженно посмотрели на меня, но пропустили внутрь. На возвышении, в центре большого зала, стоял гроб, к которому выстроилась очередь из трех десятков человек. Они подходили по одному, складывали руку перед собой, кланялись, проговаривая кто молитву, кто слова прощания спокойным. Чуть позади гроба стояла мама в полном бело-зеленом облачении жрицы шинигами. Она почти незаметно кивнула, увидев меня, но продолжала ждать, пока закончится обряд. Среди попрощавшихся стояли Хиаши с дочками, еще несколько стариков из их клана. Да и умершего я знаю, склочный старик Хатару Хьюга, отмучился наконец. Встав в самый конец, дождался, когда закончит все Хьюги и, сложив ладони, поклонился, прошептав: «Пусть в чистом мире тебе окажется легче, чем здесь». Отойдя в сторону, перевел глаза на Юмика, которая подошла к стене, снимая одну из масок демонов. Вернувшись к гробу, она положила ее на лицо покойника и закрепила специальными лентами. Молча коснулась пальцем тыльной стороны ладони, где закреплен маленький кусок лезвия, и вывела своей кровью на лбу маски спираль. Отступив назад, сложила руку в молитве и громко произнесла: «Шинигами, проводи душу Хатару Хьюга в лучший мир, если он до сих пор не ушел сам. Пусть дорога его будет легка, а мысли чистые и спокойны. Я, Узумаки, я прошу, мы чтим договор». По храму пронесся порыв ледяного ветра, а у меня заныли разом все зубы, по спине прошел табун мурашек, а еще над головой покойного, на долю мгновения, промелькнул серый силуэт. И даже не скажешь, был он тут или привиделось. Однако ощущение тяжести, повисшее в воздухе, заставило чувствовать себя некомфортно. И ни одному мне, судя по тому, как нахмурились и побледнели Хьюги. От стены шагнуло двое рабочих в белых мантиях, закрывших гроб крышкой. Теперь все, души там нет, обряд довольно свободный, не регламентирует, что будет дальше с телом. Хьюги, вроде как, сжигают своих. Небольшой крематорий есть и в нашем комплексе. По кивку Хиаши, рабочие унесли гроб, в сопровождении пары соклановцев. Значит, сожгут у нас. Белоглазые потянулись на выход, а я оказался в объятиях Юмика, воскликнувший: «А ты подрос, сын». Отпустив меня, отступила назад, внимательно оглядев. Чакра изменилась. Успешно, конечно, мам. Нет задачи, которую нельзя решить хорошей печатью. Она улыбнулась, но вышла у нее как-то бледно. Впрочем, собравшись, резко бросила: «Когда тебя не было, заходил пятый. Мы с ним немного поговорили, и он оставил кое-что у нас дома. Сказал, тебя никто не принуждает, но когда ты вернешься, он бы хотел, чтобы ты принял решение. У тебя в комнате на столе. Сходи, проверь». Подняв бровь, я переместился мерцанием к дому и, зайдя внутрь, поднялся на второй этаж, где толкнул дверь своей комнаты. Тут все было как обычно, лишь на столе лежал подарок. Пальцы прошлись по металлу, а губы сжались в тонкую линию. Такое было неизбежно, слишком много ресурсов Каноха в нас вложила. Но, блин, моя так горячо любимая свобода. Что поделать, я не один, разнесся по комнате тоскливый вздох. Быстро, пока не передумал, я подхватил и нацепил на левое предплечье новенький, блестящий свежим лаком протектор с выгравированным символом деревни, скрытой в листве. Надеюсь, никогда об этом не пожалею. Глава 13. На ринге в нашем квартале развернулось сражение огня и воды, мягкости и силы. Женщины и мужчины. Вмажь ему, Хинато Тян. Девочки, сила. Не сдавайся, брат. Покажи силу Узумаки. ПФФ. Но, ты тоже должна желать победы родне. Вот я и желаю. Хинате, пались ему ухмыльнулась Карин. Не спеши. Да куда Наруто денется от моих будущих племянников? Я лишь шокированно протянул. С кем я живу? Я бы тебя женила, Ясуа. Но ты ведь не общаешься ни с кем. Как-нибудь сам, дорогая. Или ты не продолжаешь сохнуть по учихе? У него классная чакра. Слегка покраснела и отвела глаза Карин. И это достойная причина избить его на школьном спарринге. Я не виновата, что природная энергия слишком усиливает. Или кто-то очень хотел, чтобы на нее обратили внимание. Ну, брат, сестра обиженно надулась и замолчала, став изображать повышенное внимание к спаррингу Наруто и Хинаты. Хотя нового там не увидит, за годы тренировок дети досконально узнали друг друга и отчасти впитали стили. Хината, как всегда, двигалась плавно, быстро и точно, будто вода, обтекающая скалу, которой выступал блондин. У нас у всех в семье похожий стиль. Минимум движений, экономия сил, скупые и максимально акцентированные удары с опорой на вес тела. Как я люблю повторять, если у Узумаки дело дошло до рукопашного боя, значит что-то пошло не так. Впрочем, смотреть все равно приятно. Особенно когда Наруто мягко обошел атаку девочки и не мешкая скользнул ладонью ей по плечу, выплеснув при этом достаточно чакры, чтобы прямое попадание по тенкицу не требовалось. Хината лишь поморщилась, но не растерялась и в клинче впечатала локоть другой руки в грудь, заставив отлететь блондина в сторону. Не только он впитал ее стиль, Хьюга тоже перестала чураться жестких ударов. Однако Джин Чурики лишь выдохнул и кинулся в очередную атаку. Взмах девичьих ладошек, и Наруто встречает выплеск чакры, отбросивший мальчика назад. Активировалась печать на левом запястье Хинаты, насыщая ее запасенной энергией, и она мощным выплеском силы восстановила поврежденные прошлой атакой тенкицу. Битва снова слилась в вихрь уклонений, ударов и блоков. Повисла рука у Наруто, Хината бережет левую голень, начинает заплывать глаз у мальчика. Но они не останавливались, а, наоборот, на их лицах исподволь проступали довольные улыбки. Я знаю, чем это кончится. Через 10 минут Наруто отнесет обессилевшую девочку под навес, аккуратно разместит на лежанке и упадет рядом на землю. Ритуал у них такой, Хьюги странные. Ведь именно ради короткого момента, когда окажется у него на руках, Хината и сражается, как будто у нее последний бой. Так вышло и на этот раз. Когда они окончательно выдохлись, девочка отлетела от атаки и аккуратно упала на землю, тяжело дыша. Замученный Наруто на секунду сосредоточился. Его глаза покраснели, а черты лица приобрели хищное, звериное выражение. Такой вот способ немного подлечиться и взбодриться. Все пришло в норму, он наклонился и, аккуратно подняв Хинату, зашагал в нашу сторону. «Даже не знаю, кто тут победил», — хмыкнул я, доставая из холодильника графин с лимонадом, пока Карин медленно водила над пострадавшей горящей зеленым ладонью. Она уже позволяет себе лечить синяки и вывихи техникой без привлечения собственной жизненной силы. Закончив, сестра перешла на сидящего рядом Наруто. «Сегодня у нас большой прогресс в отношении хищника и жертвы». Хината, будто невзначай, положила ладошку ему на плечо, когда блондин уложил ее отдыхать. И когда я протянул ей попить, с видимым сожалением убрала руку и открыла глаза, приняв от меня стакан с лимонадом. Удивленно подняв бровь, я повернулся ко входу в квартал, откуда медленно приближался сам глава клана Хьюга. Хината пискнула и засуетилась, усаживаясь ровно и чинно, чуть в процессе не разлив лимонад. Я поднялся и коротко поклонился. «Добрый день, Хьюга-сан. Вы по делу? Надо передать маме сообщение. Здравствуйте, Узумаки. Нет, ничего передавать не нужно. Я тут ради дочери. Я что-то сделала не так?» Закусила губу Хината, с трепетом смотря на отца. Пхяши же в ответ неожиданно мягко улыбнулся и негромко произнес: «Я горжусь тобой, Хината, ты молодец. Продолжай в том же духе». И уже обращаясь ко мне, добавил: «Наш клан готов купить 30 татуировок для хранения чакры. Как будет возможность, займитесь. Доброго дня». Развернувшись, он неспешно зашагал на выход, оставив дочь с открытым ртом и глазами на мокром месте. Замечу, оставив очень-очень счастливую дочь. Как-то вдруг неловко стало. «Наруто, давай за мной», — скомандовал я. Мерцание сквозь открытое окно сразу в его комнату, и я уселся на стуле возле заваленного хламом стола, в то время как блондин с довольным стоном растянулся на кровати. «Что хотел, Аники? Не мешать Хинате плакать нашим присутствием», — хмыкнул я, оглядывая бардак в его обиталище. Над кроватью висел большой плакат с символом водоворота, слева на стене огромная свадебная фотография родителей в обнимку, справа от плаката доска от пола до потолка с фотографиями и фамилиями. У блондина есть небольшое хобби, он составляет генеалогическое древо всех известных Узумаки, там у него сотни имен и фоток собраны, архивные документы, воспоминания мамы, третьего Хокаге, других стариков и старух в деревне, все это систематизировано и записано. Кроме доски у него еще ящик документов. Приют навсегда оставил отпечаток в его душе. Он страстно хочет принадлежать к чему-то большему. И чем больше семья, которая его любит и признает, тем лучше. Конечно, вокруг была еще и грязная одежда, разбросанные учебники, свитки с книгами, а на столе неубранная плошка от лапши быстрого приготовления. Очередной вечерний перекус. «Ясуа, а давай посмотрим мою печать, попробуем поговорить с Биджу, понять, чего хочет». Я хмыкнул. «Клонов очень хочется, а тебе бы на моем месте не хотелось. Мама постоянно использует, Карин тоже, даже ты можешь сделать, а я будто неправильный какой». Я задумчиво почесал в затылке. Он, в принципе, прав. Да и, откровенно говоря, более чем уверен. Он давно знает технику. При нем ее постоянно выполняют, а если братец хочет, то становится очень хитрым и внимательным, но обещал не пробовать без разрешения и выполняет данное слово. Тут проблема в самой печати. Она сложная, многоуровневая, а еще, по нашим сегодняшним меркам, кривая. Да простит меня четвертый Хокаге за такое святотатство. Для начала, печати там две, усиливающих друг у друга. Чакра все равно просачивается, причем печать настроена так, что чем больше отдается, тем свободнее проход. Мотивация делиться чакрой для Биджу. Более того, печать с ключом, который хранится на Жабьей горе. Минато очень сильно экономил чакру и время на запечатывание. И вышло так, как вышло. Хотя, кто бы смог лучше в тех условиях, в каких он работал. Полумертвая жена, враги атакуют, сильнейший Биджу и новорожденный в руках. БРРР, передернул я плечами. И уже для Наруто кивнул. Давай попробуем. Наконец-то, он аж подпрыгнул на кровати. Заходим в первый контур вместе. Ждем оформления визуализации, дальше двигаемся ко второму. Не суетись и не бойся, чтобы девятихвостый не говорил и не делал. Он надежно запечатан. Все, готовимся. Пересев на кровать, я скрестил под собой ноги и положил руку ему на плечо, отправляя свою чакру в мозг и в печать. Наруто не сопротивлялся, наоборот, помогал. Он же и сложил печати, погружая нас в совместную иллюзию. Первые пару секунд царила темнота, а потом проекции техники оказались в туннеле, по полу которого текла вода, символизирующая чакру, как я понимаю. Хмыкнув, я поднялся чуть в воздух, повернувшись к стоящему рядом Наруто. «Эй, ты умеешь летать?» Я вздохнул. «Это твое подсознание и общая иллюзия. Ты тоже можешь, просто представь». «Точно». Подпрыгнув, он замер, поджав под себя ноги и прикрыв глаза. Потом открыл один глаз и воскликнул: «Ю-ху-ху, даттибайо, я могу летать», и тут же сорвался с места, полетев по туннелю. Хмыкнув, я устремился за ним. С каждым десятком метров темнело, а воды становилось больше, пока мы не остановились перед огромными воротами, за которыми клубилась тьма. Оглянувшись, я закрыл глаза и настроился на свою чакру, отправленную ранее в печать. Ну да, именно тут сходятся оба контура, и от Биджу наиболее свободный ток энергии. По нервам ударила вполне ощутимая ненависть и жажда крови, а во тьме распахнулись огромные глаза с алыми вертикальными зрачками. «А вот и он, твой невольный постоялец», — хмыкнул я, стараясь отвлечь блондина от транслируемых девятихвостым эмоций. Откликаясь мне, раздался глухой ракочущий голос. «Жалкие слабосильные черви, опять пришли за чакрой, вам всем нужна сила, жадные твари». Ненависть и тоску, повисшую в воздухе, впору резать ножом. По спине побежали мурашки, и я, сглотнув, попросил Наруто: «Сосредоточься на печати, брат, надо решить, что делать. Можно наложить поверх еще заплатку и полностью отсечь любое проявление его силы. По-хорошему, надо перезапечатывать нормально». Минато работал сильно наспех. «Не знаю, Ясуа, он жуткий. Заплатка проще и быстрее. Да, добавим пару элементов, бухнем чакры побольше и готово. Можешь забыть о нем лет на 40, тогда клонов хоть завтра делай». Ярости в воздухе стало меньше, зато тоски и добавившегося к ней удивления больше. Я повернулся к огромным прутьям решетки. «Нам не нужна твоя мощь на данный момент, Наруто вполне хватает и своей силы». Я лукавил. Сила девятихвостого едкая, с огромным количеством природной энергии. Такой будет крайне сложно управлять в чистом виде, но с синчакрой ее замешать можно. В соотношении 2 к 1 в пользу основной, на часть техник сгодится. И лис, на удивление, меня сразу раскусил. «Ты врешь, червь». Я пожал плечами, не став оправдываться, просто раскрыл свои мысли по этому поводу. «Смешение с синчакрой минимум 1 к 2, чтобы нормально и безопасно использовать твою силу, а лучше и большее соотношение с нашей стороны. Плюс возможные побочные эффекты. Выгодно, но не настолько, как ты думаешь, слишком много переменных, проще запечатать. Для Наруто будет эффективнее». И, повернувшись к блондину, спросил: «Дашь чакры, сделаем еще одну такую же, но легче с опорой на старые. Все, что есть, Аники», — повел ладонью вокруг Наруто. «Тогда помогай», — кивнул я, складывая ручные печати и наблюдая, как вода вокруг начала бурлить. «Нет», — грохнул по ушам крик Биджу, в котором к ненависти добавился откровенный ужас. «Не надо. Хотите чакры, берите сколько угодно, но только не опять одному в тишину и мглу». Техника уже была готова сорваться с кончиков пальцев, когда я остановился. Сжав кулаки, позволил собранной силе раствориться, не формируя печать. Подлетев ближе к клетке, опустился на сухой каменный постамент перед огромными воротами. Склонив голову на бок, посмотрел в огромные глаза лиса, на то, как медленно уходил из них страх. «Если я немного понимаю в чакре, то перетоки силы от девятихвостого в печать дают ему возможность видеть происходящее снаружи. Не постоянно, но когда Наруто пользуется его чакрой, точно. Если усилим печать, то такой возможности он лишится и останется тут в темноте еще на десятки лет. Мне хватило одного раза в карцере, чтобы понимать, каково это, а тут на годы так. Откровенно говоря, если бы мне предложили выбор на его месте, предпочел умереть. Он – страшный монстр, убивший кучу людей. И правда, лучше убить, чем такое. Но, к сожалению, девятихвостый бессмертен». Поморщившись, негромко спросил: «И что нам с тобой делать? Я бы тебя выпустил, но где гарантия, что ты не вернешься мстить? Еще другие деревни решат, будто Коноха ослабела, можно попробовать пощипать». Злое рычание стало мне ответом, а проступившую напротив рыжую фигуру хлестнули по бокам хвосты. «У тебя есть враги, выпусти меня рядом с ними, и они умоются кровью. Для этого у нас есть печати. Вскроем 50-ю, любому хватит от страха кучу наложить». Я скептически поднял бровь. «Да и куда ты денешься? С того времени, как ты последний раз ходил по земле, людей стало сильно больше. Тебя запечатают в кого-то другого. Выпусти меня, тварь», — ударил мне в ответ безумный рык. Сглотнув, я постарался встретить океан осязаемой ярости, не дрогнув. Только из-за смотрящего на нас Наруто, отпрыгнувшего назад. Девятихвостый готов на все ради освобождения, причем доводы логики не сработают, пока не нагуляется. С другой стороны, его все равно нужно перезапечатать, почему бы не совместить. И на уже бессвязный, полный животного бешенства рык, я ухмыльнулся и кивнул: «Выпустим. Заодно посмотрим, сколько ты на свободе проживешь. Когда, может, в этом году, может, в следующем, у нас война намечается. С тебя не доставлять до этого момента проблем, Наруто. Идет, ты врешь, червь, как и все племя твое, слабое и лживое», — проревел монстр с той стороны клетки. «Зачем мне лгать, когда мы можем тебя запечатать полностью? С нашей стороны ограничение на ожидание 2 года. Не получится с Суной, выпустим где-нибудь на нейтральной земле подальше. Сразу предупреждаю, оставим наблюдателей, но не больше 3 человек. Огромный лис продолжал исходить темной чакрой и злобой, разговора явно не выйдет. Я кивнул брату. Пойдем, пусть успокоится, подумает. Наруто сложил печать, и спустя миг темная пещера и лис сменились светом его комнаты. Выдохнув, я, наконец, позволил себе расслабленно откинуться назад, облокотившись о стену. Жуткая тварь подавляет мощью и злобой. Аники, ты правда собираешься выпустить Девятихвостого, а что с ним еще делать, Наруто? Он не будет сотрудничать, а зачем он нам такой нужен? Если хочешь, можем попробовать разорвать на 30 кусков печатью шинигами и уничтожить полностью. Решай сам. Лис был под контролем, когда убил твою мать и отца, да. Однако за свою свободу он бы убил и без шарингана. Девятихвостый, твое наследство от родных отца и матери, тебе и решать. Ты же уже пообещал его выпустить, пробежала по губам блондина шкодливая ухмылка. И, кстати, Аники, а Хокаге нам позволит так обращаться с собственностью деревни? Выпустим. Оформлю, как миссию по улучшению функционирования Джинчурики. А сможет ли он отбиться от желающих получить себе биджу? Другой вопрос. Пусть побегает, а там ты и явишься, его рыцарь в сияющих доспехах. Мелкий блондин недоверчиво нахмурился. Да, ты затираешь, Аники. Биджу умрет, но в печать обратно не пойдет. Они бессмертны, за несколько лет возрождаются. Докажи, что будешь для него лучшим партнером, и, как нагуляется, вместе станете неостановимой силой. Или разорвем на куски и будем из них вытягивать чакру. Ага, месть ведь тоже неплохо, наверное, задумчиво протянул он. Решай, скажешь, можешь никуда не торопиться. И, кстати, клонов используй. Я добавил в печать свою чакру. Если она лопнет, узнаю. Правда, можно. Наполнились восторгом яркие голубые глаза напротив. Спасибо, Аники. И он моментально сложил печати, не забыв громко воскликнуть. Теневое клонирование. Комната наполнилась дымом, который, рассеявшись, оставил после себя 50 клонов, забивших все свободное пространство комнаты. Оглядев друг друга и оригинал, все вместе воскликнули. Получилось. Теперь меня ничего не остановит. «Смотри, не перетрудись», — хмыкнул я, но мальчик меня уже не слушал, а вместе с клонами унесся на тренировочную площадку. И лишь тогда до меня дошла суть мною содеянного, а воздух всколыхнул запоздавший вопрос, где мы возьмем столько чакры. Он побежал техники тренировать, и знает их достаточно, чтобы в одиночку свой резерв быстро извести. А когда его так много, бросившись к окну, я крикнул вдогонку. Трое, делать печати для лавки. Жаль, что в последние месяцы денег наш бизнес приносит не очень много. Сейчас не война, рынок не бесконечен. Да и шиноби стараются заплатить чакрой, растянув платежи. Благо, в дело пошли ритуальные услуги, не бедствуем. Пусть проводим их в основном для людей не бедных. Ритуал с шинигами нельзя проводить слишком часто, за него платят кровью. Впрочем, иначе и просить за него много смысла нет. Внизу девочки поздравляли Наруто с его долгожданной техникой, а я уселся за столом у себя в комнате, задумчиво смотря на 10 расписанных листов бумаги. В тот момент, когда на горе Мьёбаку запечатал себя, уже после, когда все успокоилось, обратил внимание на один интересный факт. Выход из исчерпавшей энергию печати произошел почти в километре от точки запечатывания. Собственно, ничего удивительного, печать не имела якоря в виде символов. После помещения в подпространство, она не зависит от мира, как я случайно проверил на практике. Проблема в ориентации. Чтобы техника отвязывалась от точки в пространстве, печать должна полностью закрыться. Вариант оставить маленькую щелочку и подсмотреть в реальный мир не сработает. Единственный способ, который сейчас вижу, обеспечить систему координат внутри печати с привязкой на базовые константы на момент срабатывания. К тому же, так как внутри печати ее создатель может в довольно широких пределах играть со временем и пространством, потенциал открывается интересный. Совершенно непонятно, будет ли действовать система навигации, ведь, судя по всему, существует свободный дрейф самого подпространства относительно мира вокруг, но понять его скорость можно только на практике. К чему же тогда привязать систему ориентации? Вектор направления при запечатывании так просто не получается. Нужны маяки, связанные с реальностью, что противоречит самой концепции отвязывания печати от мира. А если сеть связанных печатей срабатывающая одновременно, или, наоборот, последовательно после основной. Разница может составлять сотые доли секунды, однако позволит привязать подпространство к определенным координатам. А уже на основе полученных координат, выстроенная в печати система меток, позволит ориентироваться для выхода. Но насколько хорошо, не уплывет ли система моментально, надо посчитать, сколько я смогу сделать с постепенным срабатыванием, а там тестировать, постоянно усложняя систему меток. Надо определиться, подействует ли она хотя бы примерно. Подхватив лист бумаги, я стремительными росчерками карандаша стал накидывать необходимый порядок кандзи, попутно считая на калькуляторе. Десятая часть резерва, еще две, а здесь и вовсе треть. Много. Уменьшить печать. Увлекся, совсем не обращая внимания на окружающие, спустившись лишь быстро поужинать, когда мама позвала. Что-то говорил близким, когда спрашивали, однако в голове крутились цифры и возможности. Быстро поев, провожаемый понимающими взглядами, вернулся в комнату, считая и записывая. 5 печатей векторов, центральная. Течение времени в печати стандартное, объем 4 кубометра. Отсечение от реальности полное. Эмуляции гравитации не нужно. На большом рулоне специальной бумаги твердой рукой наносились символы, в которые устремлялась чакра и воля. Метрика пространства, характеристики, кандзи, обозначающие отвод к меньшим печатям, параметры. Основная готова. Теперь 5 штук дополнительных, связанных на отдельных листах. Тут сложнее. Печати не типовые. И хоть и маленькие, однако необычные и сложные. На них я и споткнулся, но не остановился, несмотря на наступившую ночь, а считал и перерисовывал до самого утра. Уже рассвело, и проснулась Юмика, когда, подхватив бумаги и свиток, я скатился по лестнице вниз, выскочив из дому на тренировочную площадку. Положил руку к общему семейному хранилищу чакры, проверяя объем. Маловато осталось. Кажется, Наруто получит по жопе, когда мама поймет, сколько он сегодня, а, точнее, уже вчера со своими клонами потратил. Мне хватит в любом случае. Добрав резерв доверху, разложил листы на песке, добавив чакры в каждый. Осторожно сложил все необходимые фигуры пальцами и выдохнул. Запечатывание. Вечерние сумерки сменились темнотой. Осталась только связь моей чакры с печатью. Потом появилось ощущение 5 объектов, спустя мгновение встроившихся в общую печать. Загорелись красные огоньки вокруг, и на 2 из них я сдвинул фокус печати. Распечатывание. Все вокруг заволокло дымом, когда рассеялась техника, много лишней чакры осталось. Я упал с 3-метровой высоты, перекатившись через себя, и вскочил, повернувшись назад. Губы растянулись в довольной улыбке. Плевать, что оказался на 50 метров дальше, чем рассчитывал, расстояние задавать вообще не умею. Но направление-то перемещение верное, работает. Впереди куча работы, но, кажется, я создам свою первую технику. Что ты сделал, Аники? Высунувшись из окна своей комнаты, сквозь зевок, поинтересовался Наруто. Как будто толпа клонов сразу растворилась. Ты так глупо чакру обычно не тратишь. Эксперимент. Станет нормально получаться, расскажу. И, кстати, братец, а ты не говорил маме, насколько вчера хранилище облегчил? Блондинистая голова резко исчезла из оконного проема, следом громко захлопнулась створка, а я громко рассмеялся. Посмотрим, к чему приведет развитие техники. В любом случае, будет, чем заняться ближайшие годы. Насвистывая прилипчивую мелодию, я отправился отдыхать. Завтра у меня распределение в команду. Посмотрим, что для меня приготовил Шисуи. Уж очень довольную улыбку видел у нашего Хокаге, когда мы общались пару дней назад. Единственные слова, которые добился от него: «Ты же любишь сложные случаи, Ясуа». Глава 14. Команда номер 3. Рокли, Тентин Такахаши, Ясуа Узумаки. Наставник Гай Майта. «Да, Камисама, да». Разорвал аудиторию возглас девочки, чьи темно-русые волосы были заколоты на голове в 2 круглых пучка. Остальные ученики вздрогнули, услышав взрыв эмоций от обычно спокойной Тентин. А вот второй мальчонка, выделяющийся густыми темными бровями, ослепительно улыбнулся и показал мне большой палец. «Давайте за мной», — поманил нас зашедший в класс здоровяк в зеленом костюме. Ли подскочил, бросившись за новым наставником, за ним устремилась и мы с Тентин. Привел он нас на детскую площадку возле академии, где девочка запрыгнула на качели, а мы остановились перед нашим новым учителем. Почесав в затылке, Гай поинтересовался: «Думаю, вы друг друга знаете, знакомиться нет смысла, я не в курсе, «Какая у Такахаши-тян стихия, Майта-сан?» – хмыкнул я. «И нужно провести еще кучу опытов над Ли». Джонин усмехнулся. «Кажется, вам бы подошел и лентяй Какаши. Учить всех все равно будет Ясуа-кун. Узумаки-кун, ты владеешь мистической ладонью, можешь научить?» – вторила ему Тентин. «У меня ветер. Научу, если контроль подтянешь. Какие эксперименты ты имеешь в виду, Ясуа-кун?» «Прищурился Ли. Твоя аномалия Тенкицу неплохо изучена. Отец нашего наставника, я кивнул на Майта, имел похожую проблему». Гай поморщился, но, кивнув, добавил: «Я тоже стал способен к техникам, уже став джонином. Болезнь в ослабленной форме, и ваши объемы чакры продавили Тенкицу. Сроком так не получится, Тенкицу нужно прожигать огромными объемами чакры. Операция не столько сложная, сколько очень затратная и долгая. Я смогу сделать сам», — вскинул горящие глаза Бровастик. «Не думаю, постараемся помочь. Только вот, ребят, у меня нет времени на миссии бегать, заранее извините. Разве ты не освоил теневое клонирование, Узумаки-кун?» — поднял бровь Гай. «Именно поэтому в лавке сейчас мой клон, учитель. Тогда давайте сразу начнем с оценки навыков. Отправляемся на пятый полигон, там продемонстрируете, что можете». И, улыбнувшись, он задорно воскликнул: «На перегонки!» Сорвавшись с места, Джонин унесся вперед, а за ним последовали и мы, запрыгнув на крыши, дабы не пугать и не позбивать обычных горожан. Ли убежал вперед, а я косил взглядом на Тентин. «Вроде, все нормально, скорость и сила шиноби имеется». Впереди показался парк, за которым в карьере и скрывался пятый полигон. Небольшой, но другой и не понадобится. Возле большого камня в центре площадки дожидался отставших генинов Гай. Едва новоиспеченная команда заняла место напротив, он задумчиво оглядел нас. «Знаете, многие джонины в таком случае предлагают напасть втроем на себя. Требуется показать разницу в уровне, обеспечить послушание учеников, проверить способности к командной работе. Однако я не собираюсь так поступать. Давайте попробуем оценить ваши сильные и слабые стороны индивидуально, а потом попробуем их усилить. Тентин, в чем ты хороша и чего хочешь?» Она несмело улыбнулась и, не поднимая глаз от земли, едва слышно выдавила из себя: «Учителя в академии говорят, будто у меня неплохо получается обращаться с оружием, и я меткая. Хотела стать медиком, как Цунади сама, но не хватает контроля чакры. Немного получается запечатывать вещи. Стихия, ветер. Правда, не развита до уровня применения техник. Это все». Он кивнул и, глядя на Ли, хмыкнул: «Про тебя и так знаю, боец ближнего боя, как и я. Тебя понятно, как учить. А вот как быть с Узумаки? Что ты можешь в бою, Ясуа-кун?» Я почесал щеку и сказал честно: «Не знаю, Майта-сан. У меня слишком долго объем чакры не позволял проводить нормальных спаррингов с применением техник. Хорошо владею телесным мерцанием, отработаны академические техники. Молния развита так себе, мне было не до стихийного мастерства». «Да», — поднял он бровь, — «а я ведь был на том вечере у Сарутоби, и что-то теперь Цунади-сан у нас в госпитале ежедневно материт медиков». Я отвел взгляд. «Владеешь режимом мудреца?» «Да», — пришлось согласиться. «Мне запретили учить дальше семьи, Майта-сан». «Режим мудреца?» — заинтересованно прищурился Ли. «Это что такое? В академии не рассказывали. С ним можно стать сильнее?» Я сжал губы. Именно поэтому и не хотел рассказывать. Року, с его ориентацией на ближний бой, Синчикра подходит практически идеально. «Можно, Ли-кун», — медленно кивнул наставник. «Просто им почти никто не владеет, но из известного мне, в твоем случае это подойдет не хуже открытия врат». «Врата, техника, которой собираюсь тебя научить», — улыбнулся Джонин и, повернувшись ко мне, попросил: «Покажешь свои способности в режиме мудреца? Мне интересно, никогда не сражался с подобным соперником». Я вытянул руки, хрустнув костяшками, одновременно открывая печать для природной энергии и, попутно, сливая свою обычную чакру в свиток на поясе. «Как скажете, Майта-сан». «Отойдите подальше», — попросил Джонин, прежде чем занять боевую стойку, и уточнить: «Готов? Погнали». Оскалился я, бросаясь вперед. Шаг, приклеиться к земле и вложить пятую часть резерва в один удар рукой. Глаза Джонина расширились, и он принял кулак на жесткий блок. Чакра продолжила идти вперед, выходя из кулака, цепляя с собой природную энергию. Пройдя дальше, чем костяшки пальцев, она ударила мужчине в предплечье, прошла насквозь руки и ударила в грудь. По моим прикидкам, Такой удар превратил бы обычного человека в фарш из обломков костей и мяса. Пожалуй, Тентин бы тоже умерла. Особенно опасен выброс природной энергии, которая не ощущается шиноби, а вред наносит большой. Но Майта Гай, сильнейший мастер рукопашного боя в деревне, с ним можно в полную силу. Так и получилось. Сильнейшим выплеском чакры из Тенкицу он сумел развеять ураган природной энергии и пошел в контратаку. Удар кулаком в голову, коленом, локтем, опять кулаком, ребром ладони. Я с трудом осознавал скорость его движений, просто напитал тело чакрой и, сжавшись по-боксерски, защищал голову и грудь, пытаясь перетерпеть вихрь сумасшедших ударов, от которых хрустели кости. Да ну нахер этого монстра! Мерцание! Взмахнув обеими руками, вытолкнул энергию из Тенкицу с определенным посылом и скоростью. Техника честно подсмотрена у Хинаты, осваивающей клановые секреты. Джонина снесло назад ударной волной, а я лишний раз убедился. Хьюги крутые. Техника не требует печатей, один чистый контроль формы и состояния чакры. Мерцание в воздух, и я тут же получил сокрушительный удар в челюсть, от которого подлетел еще выше. Агай уже надо мной, и вниз несется его нога в желтом гетре. Подняв руки, ощутил, как треснули кости, и меня кинуло на землю. А Джонин перевернулся в воздухе, добавив еще и кулаком сверху. С хрустом сломалось правое предплечье, и кулак закончил свой путь у меня на лице. Брызнул кровью сломанный нос, и мир вокруг померк. Удара об землю уже не почувствовал. Очнулся от встревоженного возгласа Тентин. «Майта-сан, нам точно не нужно бежать за медиком, он весь в крови». Сипло вдохнув, я активировал мистическую ладонь, сканируя тело. Открытый перелом правого предплечья, сильная трещина левого, свернутый нахрен нос, два сломанных ребра и куча гематом с ушибами. Чакра еще есть, поэтому сразу же на место стали вставать кости, поползло на свои места отбитое мясо, затягиваясь свежей кожей. Ладонь легла на свиток с моей обычной энергией, заполняющей резерв. Пара секунд, и я полон, а раны начинают регенерировать с дикой скоростью. «Вы видите, дети?» — сухо произнес Гай. «Офигеть! Без медика, сам по себе. А на тренировке восстановление тоже работает, учитель?» «Да, Ли». Скосив глаза, я увидел, как мальчик потемнел лицом и отвернулся. «Совсем не глупый парень, с хорошими оценками по теории, а не как многие считают, особенно дети. Типа он психически больной любитель лупасить Макивару, пока кулаки в кровь не разобьет». Ли моментально понял, какие преимущества регенерация дает даже в том, в чем он считал себя компетентным. И Рок, стараясь смотреть в сторону, тихо, с болью в голосе, прошептал: «Так нечестно». Сплюнув кровь, я поднялся и хмуро с ним согласился. «Да, нечестно. Но, Ли, если бы ты имел возможность сделать своих детей сильнее, чем являешься сам, ты бы отказался от этого ради справедливости для всех. Подумай над этим». Он задумчиво прищурился, а я закончил мысль. «И бросая вызов моим навыкам, ты бросаешь вызов и всем поколениям моих предков, трудившимся над тем, чтобы я стал таким, какой есть. По-моему, неплохой вызов, верно?» Мальчик скривился, явно не очень обрадованный перспективой, но, помолчав, тяжело вздохнул и кивнул. Я широко улыбнулся, а Гай ободряюще положил ему на плечо руку и громко воскликнул: «Ну, команда 3, готовы, чтобы мы с маленьким Узумаки сделали из вас сильнейших шиноби Конохи? Я очень-очень хочу мистическую ладонь». Просительный тон Тентин заставил Ли фыркнуть, а мы с Гаем улыбнулись, смотря друг на друга. «Кажется, у меня отличная команда. Инвалиды и не имеющие особых талантов, да и хрен с ним, зато дружный и наставник, замечательный мужик, а со всем остальным справится искусство печатей. Или я не Узумаки». После этого Майта отправил детей по домам готовиться к тренировкам на полигоне прямо завтра с утра. Режим мудреца очень хорош, едва они разошлись, он повернулся ко мне. «Я почти не сдерживался, и ты выжил. По перспективам, тайдзюцу мы тебе подтянем, стиль у тебя хороший, не проблема. Но как ты сам собираешься развиваться, Ясуа? Боец дальней линии, ближний, на что будешь делать упор? От этого зависит, как будем развивать силы команды. Пусть сегодня они тебе не ровня, но в будущем верное плечо может выручить». «Не знаю, Майта-сан, если смотреть по одному проекту, на который собираюсь потратить ближайшие годы, то ближний бой, да и стихия подходящая, синчакра к тому же. Жаль, нам бы не помешали дальние атаки. Если понадобится что-то масштабное, есть свитки, Майта-сан. Он вздрогнул, явно вспоминая картины запечатывания техник на нашем полигоне. Я надеюсь, нам они никогда не понадобятся. Возвращаясь к команде, что будешь изучать? Тебе нужна помощь, хочу освоить покров молнии, желательно в режиме мудреца. Природная энергия сильно ухудшает контроль, особенно над стихиями. Задача долгая, у тебя нет впереди множество лет на спокойные тренировки. Ясуа-кун, сжав губы, покачал головой Джонин. Тебе нужно быть сильным здесь и сейчас. Я озадаченно поднял бровь. Почему? Вы про будущую войну, ты не знаешь? Не менее удивленно воскликнул Джонин. Суна назначила по 10 миллионов за ваши Скорин головы, за Юмика – 30, Наруто – 15. Я замер, пытаясь уложить в голове новые факторы, а Шиноби сочувственно добавил, ваши печати и фамилия сыграли против вас, Узумаки. Не удивлюсь, если к награде присоединятся и другие деревни. Мне не говорили, зато меня предупредили, что брать задания вне деревни на тебя нельзя. Деньги очень хорошие, много желающих возникнет. Но как ребята без денег с миссии? Они не богатые, без кланов. Будем брать без тебя и больше тренироваться здесь. Я тяжело вздохнул. Вы меня огорошили, Майта-сан. Я как-то не думал, ведь брат с сестрой даже не генины. А мама и вовсе просто медик, она не боец. Так, кстати, и есть. Она тренируется, но работа не оставляет много времени, хотя с клонами полегче. Однако самое главное, мама поздно начала серьезно заниматься. Силы у нее хватает, жахнуть может мощно, однако скорости реакции недостаточно. А какой смысл в море чакры, если тебе раньше перережут глотку? Такова жизнь. Но не бойся слишком сильно, твой учитель с тобой. Белозуба, широко улыбнулся Шиноби, вставая в позу крутого парня и показывая большой палец. Не выдержав, я фыркнул. И правда, хороший он мужик, Майта-гай. Сильный контраст с вечно унылым Хатаке. Спасибо за предупреждение. Видимо, нам придется немного расширить арсенал Узумаки. Не хотите поучаствовать? Он поморщился. У меня молния и совсем немного огонь, Ясуа. Молния, думаю, развита хуже, чем у тебя, а огонь и вовсе самая начальная стадия. Максимум, могу поделиться чакрой. Но у тебя налаженный бизнес, не думаю, будто тебе это нужно. Чакры мало не бывает, хмыкнул я. У вас хороший резерв, на многое хватит. Да и у Листа Кахаши все неплохо, есть с чем работать. Кстати, Али, ты серьезно считаешь, что есть шансы продавить ему Тенкицу? Попробуем, Майта-сан. Если кто и сможет такое осуществить, то только мы, слишком велики траты. Возможно, придется использовать энергию постояльца Наруто. Смотреть надо, сколько печатей ты сможешь изготовить вместо того, чтобы заниматься Ликуном. Я опустил глаза в пол, мужик режет, как по-живому. Мне очень хочется помочь мальчику, но, объективно, сейчас не время. Десяток техник высокого ранга, откровенно говоря, для деревни много выгодней, чем потенциальные способности одного шиноби когда-то потом. Увидев мою реакцию, тот искривил губы в грустной ухмылке. Я все понимаю, Узумаки. Поговорю с мальчиком, чтобы нормально воспринял. Спасибо, Майта-сан, облегченно выдохнул я. Когда раздавал обещания, немного сглупил. Иногда лучше загадочно молчать, а меня вот потянула крутость показать. Майта легко отмахнулся. Иди уже, тебя дома ждут. Коротко поклонившись на прощание, я сложил печать и ушел мерцанием, перемещаясь в наш квартал. Озвученное Джонином логично, ведь нас уже пробовали убить. Мне почему-то казалось, будто это однократный заказ, а не открытый навсегда сезон охоты. Ошибся, не подумал. Дома тренировалось три клона Наруто с одним Карин. Сама сестра в это время общалась в лавке с клиентом. Сын третьего Хокаге, судя по сигнатуре чакры, кивком поприветствовав клонов, прошел подальше, в самый конец квартала, на границу с Сарутоби, и тяжело упал на циновку под раскидистым мощным дубом. Здесь у меня место для работы с Синчикрой. Да и так посидеть можно, отдохнуть от детей, пользуясь поводом важного дела. Приоткрыв печать с природной энергией, медленно начал настраиваться на окружающую меня мощь. Вдох-выдох, концентрируясь на дыхании и течении жизни вокруг. Дерево, пронизанное силой, шелест листьев, крот в норе, несколько мышей, муравейник. Проблем не существует, лишь река жизни, медленно несущая свои воды. И я, ничтожная песчинка, ведомая бесконечным потоком. Очень медленный выдох, такой же вдох, отдаваясь на волю бесконечному покою. Где-то на краю сознания, регистрируя усевшуюся на колено мышь, обозревающую местность с непривычной возвышенности. Открыть печать, активировать мистическую ладонь, перестраивая клетки и направляя энергию в хранилище. Вдох-выдох, сосредоточиться на потоке вокруг, медленно прогоняя по телу природную энергию. Давно стемнело, а я все продолжал наполнять печать крайне скудным потоком силы. Кончилась чакра на мистическую ладонь, и я открыл глаза, чувствуя в теле приятную усталость. Вокруг царила глубокая ночь. Выпрямив затекшие ноги, поморщился и прогнулся назад до хруста спины. Меня никто не беспокоил, знают, коплю энергию на двоих. Ведь впитывать природную энергию без жабьего масла задача весьма непростая. Да, так безопаснее, но я собирал часами объем, который у жаб мог накопить за минуты. Зато уверен, если Карин напутает с печатью хранения, вышедшей из-под контроля энергии не хватит убить сестру. Ее тело привыкает к природной энергии, и за полгода очаг сможет сформировать синчакру. Можно и быстрее, но более рисково. Торопиться смысла нет. Когда Карин освоит режим мудреца, он ей просто не пригодится, пока не разберемся с модификацией техник под него. А ведь ежедневную рутину никто не отменяет и длиться изыскания будут долго. Годы, вероятно. Раздались тихие шаги, и на мою полянку вышел третий. Оглядевшись в свете луны, он присел на поваленное дерево и неспешно раскурил трубку. Одетый в потертые штаны и рубашку, Сарутоби выглядел самым обычным, сильно побитым жизнью стариком, а не столпом власти в деревне наемников. «Ты быстро изучил режим мудреца, Узумаки-кун», — неспешно выдохнул дым третий Хокаге. «Частично, Сарутоби сама. Если бы не печать, ничего бы не вышло». Он чуть улыбнулся. «Так ведь и печать твое изобретение, не так ли?» «Да, но мне кажется, Сарутоби сама, будто синчакра, при всей своей силе, скорее затормозит путь развития. Слишком сильно влияет на техники, и подсказать толком никто не может. Джирая хоть и выучился, а использует редко. Мне придется перерабатывать под себя, экспериментально. У тебя же молния, какую технику хочешь выучить?» «Покров». Он отрешенно затянулся трубкой, после внимательно меня осмотрел и вынес вердикт. «Не хватит чакры. Ты стал сильнее, но техника не твоего уровня. Еще пару лет назад меня и в академию не брали. Все меняется, Сарутоби сама», — пожал я плечами. Вспыхнул огонек в трубке, и, помолчав, старик тихо поинтересовался: «Как тебе команда? Не обижаешься на Коноху, что не попал к людям сильнее соответствующим твоим способностям?» Я очень выразительно поднял бровь, с иронией осведомившись: «Кучихам и Хьюга? Нет, спасибо, они все психи». Он рассмеялся, услышав мое объяснение, и, затянувшись табачным дымом, посоветовал: «Не пытайся охватить много сразу. Я полжизни стремился овладеть большим количеством техник, но, в итоге, большая часть лежит мертвым грузом. Выбери основное, продумай применение в бою и улучшай. Путь чакры бесконечен, на него не хватит и самой долгой жизни». «Путь чакры, да, а имеет ли он смысл? Не все мне нравится, что наблюдаю вокруг. Похоже, идеи второго о сильных шиноби без длинной родословной буксуют. О чем я решил у старика и спросить. Скажите, Хокаге, а есть ли прогресс у чакропользователей? Почему я постоянно слышу, Хаширама был сильнейшим шиноби всех времен, да и учихи очень гордятся Мадарой из того же времени? Работает ли идея Табирамы о развитии вне кланов и улучшенного генома? А ты как думаешь, Узумаки?» В его тоне сквозила смешинка вместе с любопытством. Пожав плечами, я ответил честно: «Не пойму. Вроде как рядовой шиноби из клана всегда сильнее. Однако есть Майта-сан и Джирая. Да и про ваш клан я не слышал, чтобы были обладатели улучшенного генома. И при этом вижу мою семью, Учих, Хьюга. Наш стартовый потенциал несравним. Но и жизнь ваша коротка, Ясуакун. Ты думаешь, случайно Цунадитян осталась одна? После смерти Табирамы за Синджу охотились, готовы были умереть, но забрать с собой одного из них. Твой клан уничтожили, Хьюга вешают рабскую печать на большую часть своих, в надежде уменьшить количество желающих получить Гейкуган». Я поморщился. «Есть такое. Их печать, призванная запечатать глаза при смерти, со временем превратилась в мерзкую штуку. Хинате она не нравится, да и в целом никому в их клане не нравится. Вот только придумать ничего другого не выходит. Гейкуган слишком лакомая добыча, у него нет таких побочек, вроде невозможности его отключить, как у Шаринга Учих». Третий Хокаге продолжил: «Будущее за системой, способное отобрать и вырастить таких, как Джирая, а не за теми, кому многое дано от рождения. Вне системы деревень люди, подобные Майтагаю, никогда бы не появились. Еще стоит добавить, с каждым годом население растет, как и количество шиноби, а кланы скованы сохранением чистоты крови, и чем дальше, тем сильнее их процент в общей массе шиноби будет падать. Следовательно, ответ на твой вопрос – да, идея Табирамы работает. Длинная, эмоциональная речь вымотала старика, и он, выбив трубку, замолк. Я же задумался над его словами, и даже не про демографию, а скорее по поводу сложных техник. Что мне, по сути, нужно? Скорость передвижения, защитная техника, атакующая, и синчакра, чтобы быть быстрее и сильнее, чем соперник. Покров молнии, так-то, обеспечивает все три аспекта, потому я к нему и присматриваюсь. Дальше точно продолжу работать в этом направлении, но больше, пожалуй, техник не нужно. Бой, он ведь про рефлексы, а не миллион шапочно знакомых приемов. Вижу, ты пришел к какому-то решению, нарушил тишину Хирузин. Да, спасибо Сарутоби сама. И правда, слишком за многое схватился. Он легко улыбнулся. Я тоже когда-то был молодым и одаренным, Узумаки-кун, и каждый день вижу из окна, как ты мечешься, пытаясь успеть попробовать все. Расслабься, попроси помощь товарищей по команде. На эти слова я усмехнулся. А ведь верно, у меня теперь добавилось еще двое человек, кроме семьи. Почему бы не запрячь их? Поднявшись с коврика, я потер ладони. Спасибо старику, проветрил мне мозги. Кажется, для Тентина или наступят тяжелые времена. Глава 15, 98, 99. Давай, Ясуакун, ты сможешь. Ноги дрожали, пытаясь выдержать вес тела, но я смог присесть еще раз. 100, выпрямился, и упал назад на мягкую землю, без мыслей, лишь тяжело хватая ртом воздух. Ну, вот видишь, теперь не придется 100 раз отжиматься. Радостно воскликнул как раз и занимающийся этим Ли. А Тентин, ранее отсчитывающая повторение, улыбнулась. Отдыхай, заслужил. Посмотрев на них мутными глазами, я не имел сил даже отмахнуться. Гай имеет очень своеобразный подход к тренировкам своих генинов. Работайте до упора и дальше, пока сил совсем не останется. Нельзя сказать, чтобы такое не действовало. Особенно когда черт дернул меня сказать, что утяжелители, которые он предложил носить Ли, можно сделать лучше. И для всех. Так-то несложная там конструкция. Запечатываешь груз, а массу размазываешь, ориентируясь на систему циркуляции чакры пользователя. Получается равномерно увеличить гравитацию для всего тела. Единственное, чего боялся, влияние на детский организм. Такой вес может помешать росту, исказить нормальное развитие. Но Майта меня уверил, что все должно быть нормально, организм шиноби должен справиться. Особенно если их на ночь выключать, давая телу восстановиться. Так и вышло, что, довольно потерев ладони, садист в зеленом костюме нацепил утяжелители в первую очередь на меня, после чего со словами «Ты же Узумаки», выкрутил их на полную, и теперь я страдаю. Самую малость оклемавшись, отвлекся от тихого разговора товарищей, сосредоточившись на природной энергии вокруг. 5 минут и стало легче, когда сила заполнила стонущие от нагрузок мышцы. Она стала моим спасением от непомерных тренировок. Чакру не успеваю копить, а вот разлитая в мире мощь бесконечна и помогает восстанавливаться, повышает физические характеристики. Потянувшись за флягой, сделал маленький глоток сладкой воды. Природная энергия усиливает не одного меня. Под кимоно в китайском стиле, которое носит Ли, на груди такая же татуировка, как у меня на запястье. Правда, лучше, так как подключена напрямик к его чакросистеме, не требуя вывода энергии сквозь тенкицу. Неделю назад у него даже случился прорыв, и очаг смешал чакру, используя третьим компонентом природную энергию. На это ушло 3 месяца из 4, которые состоим в одной команде. Я таки выпросил разрешение у Шисуи на обучение команды режиму мудреца под обещание ребят молчать. Мог поставить печати Тентин, но она отказалась. Девочка активно тренирует контроль, а услышав про его ухудшение при использовании синчакры, предпочла подождать, когда сама по себе станет лучше. Рок лютует, получив в свои руки такое усиление. Его упражнения становятся совсем безумными, а вес в утяжелителях постоянно растет. Закончив с отжиманиями, он развалился на траве недалеко от меня, планируя очередной подход. Надеюсь, не захочет идти на руках пару кругов вокруг деревни. У него еще есть чакра, в отличие от меня.